по случаю избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. 4 июля председатель ЦК Компартии Российской Федерации Геннадий Жуганов прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму. Адресант пишет, что избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР на 4-й сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва подтверждает, каким высоким авторитетом пользуется он среди корейского народа, и подтверждает уверенность в том, что Трудовая партия Кореи неизменно будет придерживаться линии на строительство социалистического общества, укрепление и развитие страны и улучшение благосостояния трудящихся. Адресант воздал Ким Чен Ыну данной высшей чести.